фашисты! Алло. Гад поганый, куда звонишь? Милиция. Поганка, ворюга, куда звонишь? Где телефон взял? В милицию звоню. Бандюга! Петровский 38, Соловьев. Где телефоны берешь, раздаешь? Да воровали квартиры. Вот твой телефон, сука, на определитель сотовый телефон. Че? Ты спереден уже после этого. Что, сука, ворюга? Что тебе надо? Соси. Хуй, милый, хуй пососи. И маму поеби. Не. Хорошо, мама ебется, спроси. Иди. Скажи мне. Иди в жопу. Спроси, филистые, заразные. Ее на рынке отравили, блядь, суку. А ты ее, блядь, пизду лежишь у нее. Потому что девчата не дают. Бродяга, сук, поганая сволочь. Еще раз позвони, и вечно будешь. Петровки, гнить, ебцевать, потом на рынке. До свидания, бродюга, бандюга.